Милое однообразие допетровской Руси указывает на какое-то внутреннее бессилие. Если московская жизнь хороша была, то скажите, пожалуйста, что же заставило народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? Одним словом, что произвело наш русский раскол? Ведь выходит, что нельзя сливать Москву с народом. Нельзя московскую, допетровскую жизнь признавать за истинное, лучшее выражение жизни народной. День говорит, что в допетровской Руси были пороки только, а не ложь. Выражение слишком неопределенное. Пороки в семейных, в общественных отношениях. Да что же, спрашивается после этого, ложь? Не ложь ли производит и пороки, на малость которых нельзя пожаловаться в допетровской Руси? И поэтому-то московскому идеалу славянофилы хотят перестроить Русь. Для них все наше развитие, положим, небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со времен Петра, и все это равняется нулю. Они ужасно бронят Петра за то, что, по выражению Аксакова, он заварил кашу слишком крутеньку, а сами немного уступают ему в своей крутости. В них видна та же допетровская бесцеремонность с жизнью. Для славянофильства теория такая же беспощадная, такая же скорая на все, как и всякая другая. Нет, уж со времен Петра много воды утекло, и далеко зашла эта вода, и так ее много, что решительно нет никакой физической возможности поворотить ее назад или вовсе ее уничтожить. Положим, вы бы, например, вздумали дать сток стоячей воде и для этой цели начали бы копать канал. Давно уж вы начали эту работу, прокопали большое пространство, но работа ваша идет очень плохо, медленно. Ваш канал слишком неглубок, и впереди не предвидится вам возможности углубить его, потому что в распоряжении вашем слишком мало рабочих рук, да и рабочая ваша масса не подновляется свежими силами. Вот вы разузнаете причину своей неудачи. И оказывается, к вашему изумлению, что направление вы своему каналу дали не такое, какое нужно было дать, что главная масса рабочих, которая главным образом составляет вашу силу, на которую хотели опираться вы, которая могла бы весть ваш канал вперед и широко, и глубоко, и прочно, это главная масса рабочих, вся, так сказать, суть вашей силы, отстала от вас, закопала свой канал и пошла пробивать себе дорогу по другому направлению. Ну что вы тут станете делать? Оставить всю сделанную вами работу? Но как-то чувствуется вами, что и ваша работа, как бы ни была, положим, мала она и недостаточно, все же работа. Вы сознаете, что и вы кое-что сделали, и что добытое вами могло бы пригодиться и той главной массе рабочих, которая отстала от вас. Таким образом, воротиться нельзя, потому что зашли-то очень далеко, и нельзя идти дальше, потому что это значило бы только еще более расходиться с главной силой, еще сильнее чувствовать свое бессилие и глубже сознавать необходимость общего соединения. Что тут делать? Не лучше ли вам, не бросая своей работы, открыть сообщение с главной массой и поэтому узнать направление вашего канала? Сама главная масса против желания придвинется к вам, когда увидит искренность вашего намерения соединиться. Если она прежде и смотрела на вас слишком недоверчиво, то это потому, что она не видела от вас никакой помощи себе. И тогда только и пойдет у вас отличное дело, когда вы соединитесь вместе, когда соедините в одно общий, добытый уже опыт, и начнете дружно пробивать себе вперед дорогу. Вот этого-то и не хотят понять славянофилы. Им только того и хочется, чтобы все добытое нами в продолжении полутораста лет уничтожить и воротить наше общество назад. возможно ли это дело, не теория ли это, мало берущая во внимание жизнь. Так вот, два